Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? А какого хуя тебе надо? Что за разъебай вор водит, как дела, как дела? Я хочу поговорить. Куда воровал сегодня квартир? Проститутка, мать. Чего распродала, блядь, все на рынке? Мы хотим помириться с вами. Нахуй, сволочь, воры мне не нужны. Мне бандиты не нужны. Вы фашисты гайдаровские. Мне нехуй с вами делиться. Вас душить будут. Воров, бандитов, гайдаровских фашистов. Гайдаровских фашистов. Ну иначе мы вас... Каким хуем с тобой делиться? Убивать людей? А я тебя, блядь, сначала убью, воров вас. А потом буду делиться. Не, ну можем вам проституток предложить бесплатно. А ты что, уже ворованный вор? Проститутки не надо. Ты вор ворованный. Проституток со стороны мозг повесь. Они уже подыхают. А ты хуй, блядь, ухуй тебя спросит. У тебя хуй спидов ты. Ну мы у вас прощения хотим попросить. Проституток не прошу. А у тебя хуй дубовый. Ухуй смерти просит ты. Вот у него... Ухуй смерти попроси и поделись. Извинитесь быстро перед нами. Что за проститутка? Вор гайдаровская. Собака, блядь, фашистская русская. Все равно коммунисты придут. Фашистка мне подают гайдаровских фашистов-демократов. Можем вам бесплатную путевку в Турцию предложить. Что вор, бродяга? Гайдаровская проститутка. Гайдаров проститутку. Давай сюда. Я поделюсь с ним, чтобы он нахуй повесил. Кого позвать, дедушка? Гайдаров проститутку, вор. Я за Россию все продал. Подождите секунду. До свидания, фашист. Нет, я сейчас позову. Сейчас приедет прокуратура. Одевай турцы, вор несчастный. Что подождите, я вам сейчас позову. Нет, подожди, дед, подожди. Алло. Слушай, ты козел. Тебя проститутку за спидом брать опасно. Это заразная вора. Слушай, ты хуй собачий. Ваш разговор будет прерван. Алло. Фашисты! Воры, грабители, пиздец вам! Душить вас будут скоро! Подождите, дедушка. Ваш разговор будет прерван.